Глава 9. Спасение. Казалось, от страха сердце билось у самого горла. Когда не видишь, что собой представляет опасность, тобой всецело владеет ужас. В ожидании удара переживаешь нечто худшее, чем мгновенная смерть. Нет, лучше знать, с чем столкнулись, чтобы не дрожать от неизвестности. Пускай Фрост могущественный кромешник, щит ему не помешает. И союзников не бросают. Крепко сжимая отданный на хранение артефакт, я быстро обулась и поползла к выходу. Я так спешила, что активировала личный щит от физических ударов лишь у самого порога временного убежища. Пока выбиралась из пещеры, не раз пожалела, что не оделась. Обледеневший снег жалил открытые участки кожи. Оказавшись на поверхности, зажмурилась. Восходящее багровое солнце слепило до слез. Ветер с гор вмиг остудил мою горячность. Создав вокруг себя тепловой кокон, огляделась увереннее. Фрост стоял на заснеженном камне в шагах в 100 от пещеры. Как он так быстро оказался там? Ведь я вылезла за ним буквально через считанные секунды. По снегу он двигался невообразимо быстро. Полуголый мужчина не ежился, как недавно я на пронизывающем ветру. В боевой стойке он сжимал здоровенную секиру. Черный топор с лезвием в форме полумесяца. Оружие из тьмы. Черный вихрь вился у сапог, грозя превратиться в смерч и ударить по врагу. Нет, Фросту не нужен мой щит. Справится и сам. Снег плохо пропускает звуки. Существо, чей рык я услышала даже в пещере, должно быть огромным, служённой глоткой. Так почему я его не вижу? Маскируется? Краем глаза отметила воздушную рябь. «Справа!» И без моего крика Фрост повернулся лицом к дрожащему мареву. Первая из него вынырнула огромная дубина. Ее удар кромешник встретил секирой. Сучковатое бревно лишилось верхушки. Нападающий утратил невидимость. Беловолосое существо было огромным, в 2 раза выше Фроста. Отшвырнув сломанное оружие, оно обиженно взревело, замахнулось лапой с черными когтями. Фрост поднырнул под нее и ударил меж меховых лопаток тупым обухом топора. Упавшего в снег великана накрыла мерцающая дымка, и он исчез. Вскружилась серебристая поземка, заметая отпечаток тела кристалликами льда. Где же он? Куда подевался? И почему Фрост его не убил, а позволил уйти? Я вертела головой по сторонам, выискивая Волота. А это он, несомненно. Здоровенный, беловолосый, с серым подшерстком и когтистыми лапами до колен. Таким его описывали охотники после кружки горячего вина в трактире. Снежные Волоты не легенда, но быль, которую дано увидеть не всякому. И отчего вдруг эта полуразумная нечисть напала? Ведь мы ее не трогали. Ощущение чужого присутствия, не Волота, еще кого-то, накатило внезапно. Пристально изучающий взор, его ни с чем не спутаешь. Кроме пропавшей нечисти, здесь есть еще кто-то? Интуиция вопила, что этот кто-то тоже может напасть. Озираясь, я зацепилась взглядом за широкоплечую фигуру кромешника. Застыв на студенном ветру, он держал секиру наготове. Безукоризненно сложенный, сильный, быстрый воин, величественный в своем спокойствии, он завораживал. Как не залюбоваться таким? Хруст. Сзади. Я резко обернулась. Волот выбрал более легкого противника. Меня. Нас разделяло несколько шагов. Я не убегу. Он в прыжке легко достанет. Волот не двигался. Замерла и я, не в силах зажмуриться, чтобы не видеть злобные серые глазки под низким лбом. «Людишки, прочь!» — прошипел волосатый великан свирепо. «Наша земля! Айса не получит ее!» Пока он говорил, выплевывая слова, я собралась с духом и укрепила щит. Теперь, если ударит лапищей, я выживу. Может, даже сломаю не все кости. Спина Фроста выросла передо мной стеной. Пугающе неожиданно. Мужчина двигался со скоростью ветра. «Мы не знаем Айсу!» — крикнул он. «Нам не нужна земля!» Держа пустые руки перед собой, кромешник рисковал. Говорят, Волоты непредсказуемы. Могут пройти мимо охотника, разделывающего тушу лося, и тут же напасть на спокойно едущего на нее ресторателя. «Врешь!» — просвистел великан. И прыгнул. Фрост вскинул руки, Темная волна подбросила коварную нечисть выше, перекидывая через нас. Новый взмах ладонью, и тьма хлестнула Волота, придавая ему ускорение. Приземлился он прямо на елочку. Страшный треск, мерцание, и Волот исчез. «Стой здесь!» — велел Фрост и бросился к увечному деревцу. Немыслимо. Он бежал, совсем не увязая в снегу, будто плыл по клубящейся тьме, едва касаясь сапогами белого покрова. Не веря своим глазам, я зажмурилась на мгновение. И его хватило, чтобы пропустить момент, как кромешник схлестнулся с противником, который был больше его в два раза. Волот целил черными когтями в голову и промахнулся, а человек нет. Фрост перекинул его через себя. Запрыгнув на бочкообразную грудь, кромешник опустил черный топор на лохматое горло. Рубить не спешил. Вглядываясь в оскаленную морду, издал странный низкий звук. Затем еще один. И еще. И нечисть ответила похожим рыком. Они разговаривали на языке Волотов? Никогда не слышала, что он у них есть. Фрост легко спрыгнул с волосатой туши. Секира из мрака растаяла, как марево. Поднявшийся Волот вдруг склонил голову в покорном поклоне и тоже исчез в серебристом мерцании. «Что это было?» — прошептала изумленно. «Меня потрясло все. Волот, его нападение, защита Фроста, его умение не оставлять следов на снегу. Но больше всего — загадочный разговор на неизвестном языке. Он ошибся, приняв нас за врагов, и принес свои извинения за горячность». Я захихикала. «Я сошла с ума? Волот извинился? Ха-ха! Я обезумела! Точно!» «Иза, успокойся!» Фрост шагнул ко мне. Я дернулась назад. «Все хорошо, Иза, это шок». «Да что хорошего в шоке?» Когда кромешник вновь попытался обнять, я не сопротивлялась. Силы закончились, как и удивление. «Все хорошо». Его объятия дарили тепло и ощущение защищенности. Руки гладили по спине нежно, чувственно, прогоняя тревогу и будя неуместные желания. «Если поцелует, я успокоюсь быстрее». Испугавшись своих странных устремлений, отстранилась и заглянула Фросту в глаза, сейчас напоминающие черные провалы. Зря я это сделала. Омуты затягивали, подчиняли. С трудом опустив голову, я сунула холодный кругляш в широкую ладонь. «Твой медальон». Уставившись на украшение, обвившее пальцы стальной цепочкой, Фрост вздохнул с облегчением. Тьма отступила, выпустив нас двоих из коварной западни. «Мы спешим, как проклятые, а они тут прохлаждаются!» Раздраженный вопль будто ударил по спине. «Ночь была жаркая, раз полуголые бегайте!» К поляне подъехал наш спасательный отряд. Йохан, конечно же, впереди. И какое же злющее у него лицо! Мне почему-то стало неловко и смешно одновременно. Фрост выступил вперед, но прятаться за его спиной я не собиралась. «Невероятно жаркой!» — подтвердила с вызовом. «Особенно дал жару снежный Волот». «Какой к шмырям Волот!» Йохан верещал, как обманутый жених, поймавший на сеновале невесту с другим. Стражи спешились. Обеспокоенный Ланарт вместе с целителем направился к нам. Буржа что-то рассматривал на снегу. «Волот был! Я вижу отпечатки ног!» Понятно, что стражи бросились к нему. «Ого, какая лапища!» «Это точно Волот, а не медведь?» «Протри глаза, это след огромной ступни, а не звериной лапы!» Фрост коснулся моего плеча. «Оденься, Иза!» Я кивнула, соглашаясь. Тепловой кокон берег от переохлаждения, но заменить верхнюю одежду надолго не мог. Да и стоило использовать резерв для создания щитов, а не обогрева. В снежной пещере я быстро оделась и принялась собирать наши вещи. Любопытство — второе имя мага. Я не удержалась и открыла флакон Фроста. Капельку на палец. Понюхав, а затем лизнув, я узнала характерные ароматы горечь полыни, бессмертника, мяты волчьего листа. Странно. Одни травы успокаивали, другие тонизировали. Неужели секрет невозмутимости Фроста крылся в этой крохотной бутылочке? А может, именно она виновата, что он не может найти свою избранницу? Когда эмоции нарочно подавляют, стремясь управлять ими, многие замечательные вещи в жизни проходят мимо. Спрятав зелье в рюкзак, завершила сборы. Набросив на наше имущество воздушную петлю, легко выдернула ее, когда выползла на поверхность. Разговаривающий с коллегами Фрост мой маневр заметил и кивнул благодаря. Сам он одеваться не спешил, молча изучал следы Волота вместе с остальными. И что смешно, интерес стражей понятен. Следы Волота увидеть удается редко. А что делал там Фрост, который этого косматого великана победил? Победил, но не спешил об этом рассказывать, потому что тогда доведется раскрыть инкогнито. Пользуясь моментом, я углубилась в заросли молоденьких елочек. Естественные надобности организма требовали уединения. Завершив свои дела, поспешила обратно. У самой кромки поляны увидела следы. Отпечатки оставили мужские сапоги среднего размера. Значит, чужой взгляд мне не привиделся. Кто-то следил за боем Фроста. И, возможно, он все еще неподалеку. Я испытала необъяснимый страх и невероятное по силе желание оказаться к кромешнику поближе. Позор мне, как магу-защитнику. Я дала стрекача. Вылетев на поляну, напоролась на пристальные взгляды четырех пар глаз. «Изольда, почему молчала о замужестве?» — тихо спросил Ланарт. «Фрост тебя заставил? Или сама пошла из-за белобрысого придурка?» Я потрясенно уставилась на Лавинчика. Откуда он узнал о свадьбе? Йохан же возмутился. «Но-но, полегче! За придурка ответить придется!» Бур виновато развел руками. «Прости, сестренка, я не удержался. Рассказал о вашей свадьбе с Глыбой. Надоело, что блондинчик треплет твою репутацию, как собака кость, а сам все не женится на девушке, которой заделал ребенка». «Слушайте, да вы меня уже достали!» — вспылил Йохан. «Я женюсь на Марте в ближайшие дни! Ее отец, наконец, согласился благословить нас!» «Еще бы не согласился!» — фыркнул обычно сдержанный целитель. «Ты же всем растрепал, что она беременна!» Йохан по-настоящему оскорбился. «Это не я, а ее кузина!» «Да что я оправдываюсь! Я всегда виноват!» Махнув рукой, он направился к своему ньору. «Хватит болтать! Пора Добрика спасать!» Едва ли не впервые в жизни я была полностью согласна с бывшим. Но напоследок все-таки ответила Ланарду. «Замуж выходить за Эйдена меня никто не заставлял. Спасибо за беспокойство. Я в порядке». Покосившись на приближающегося Фроста, полностью одетого с рюкзаком за спиной, Бур спросил хитро. «А раз все отлично, когда проставляетесь?» «Завтра после ярмарки», — коротко обронил кромешник. «Мы с Изольдой ждем всех в Снежной ведьме». «Не передать, как я удивилась». «Почему там? Из-за того, что Хельга моя подруга? Хотя о чем я? Ближайший трактир, где вкусно готовят, как ни крути, это Снежная ведьма». Никаких скрытых мотивов, просто мужская любовь к хорошей кухне, и это при том, что Фрост ест перец в немеренных количествах и довольствуется пересушенным мясом дома. Из-за разговоров я забыла поделиться с Фростом своими странными ощущениями. Наблюдатель точно был, следы мне не привиделись. Но стоило ли его искать? Нас ждал раненый старатель. Забыла так забыла. Что ж, некоторые тайны должны оставаться таковыми навсегда. Мы двинулись в путь. Завтракать пришлось верхом на Ньоре, но я не роптала. Аппетит отсутствовал. Перекусила лишь потому, что на меня коршуном поглядывал целитель, время от времени неодобрительно покашливая. Вот я и давилась мясом и сыром, чтобы не свалиться в голодный обморок, когда придется кастовать заклинание. Вскоре ледяной ветер и секущий снег заставили накинуть капюшон куртки и повязать плотный платок, чтобы прикрыть нижнюю часть лица. Из-за небольшой метели разговоры прекратились, и я вспомнила, как началось мое утро. «Шмырь меня покусай!» «Я целовалась с Фростом!» «И какой это был поцелуй!» «Жаркий, страстный!» «Если бы не Волод, кто знает, до чего бы мы доцеловались!» «Жалела ли я?» «Нет». Я вспоминала вкус его губ, прикосновение широких ладоней и дыхание перехватывало даже сейчас. Остужало лишь понимание, что я ужасная лицемерка. Обещала помочь Фросту найти его незнакомку, а сама ответила на поцелуй. Он-то был спросонок, тогда как я соображала, что делала. Бедный, я фактически соблазнила его. Залезла сверху, трогала лицо. Я дурной человек. Мне хотелось уткнуться лбом в теплую шею Ньора и тихо умереть. Но помирать на службе нельзя, поэтому я сделала лучшее, что сейчас могла. Решила сделать вид, что ничего не было. Поцелуй? Какой такой поцелуй? Приснился, видать. Приблизительно через час маяк привел нас к мрачно-серому скоплению скал. Их острые верхушки торчали в разные стороны, вызывая ассоциации с ушедшим в глухую защиту ежом. Крутые склоны, узкие выступы. Наш путь лежал именно туда. Лучшего места, чтобы спрятаться, раненый старатель не нашел. «Добрик в одной из каменных ниш ежа», — сообщил Ланарт. «Пойдут трое. Изольда, Янар и первопроходцам. Можно я?» — вызвал Сабур. «Я в детстве здесь все облазил, пока батя искал Уршиль». Еще одна жертва легенды о жиле, таящейся возле костяного перевала. Вот только отец Бура, в отличие от моего, все же поборол жажду наживы и вовремя остановил поиски. Нет здесь ничего, кроме опасной нечисти. «Давай, Бур», — разрешил Ланарт. Широкоплечий боевик быстро сменил рукавицы на удобные для восхождения перчатки, достал веревки, крепления, ледоруб. Все это может и не пригодиться, если Добрик забился в ближайшую расщелину. Но часто в состоянии аффекта люди забирались в такие места, что без специального снаряжения их не достать. «Удачи!» — пожелал целитель. И наш первопроходец, надев на шею цепочку с мигающим зеленым кристаллом, двинулся вперед. Забираться далеко в гранитного ежа не пришлось. Маяк вскоре вспыхнул ярко-ярко. «Нашел!» — сообщил Бур радостно. «Изольда, Янар, ваш черед!» Камни, поросшие бурым мхом, кое-где присыпал снег, превратив подъем в настоящее испытание. Идти по коварной поверхности трудно, и я не пренебрегала веревкой, которую сбросил нам Бур. Дождавшись, когда поднимемся, он объявил, что временно спуститься вниз. «Неспокойно мне что-то. Пойду проверю обстановку». Мы с Янаром не возражали. Все равно боевик мешался под ногами на нешироком уступе. В узкой нише на гранитном крошеве лежал Добрик. Спит? Или без сознания. Вытянутое тело молодого мужчины мелко подрагивало, будто даже во сне старатель помнил, где находился. Отливающий оранжевым полупрозрачный кокон уберегал от переохлаждения и хищников. Покров последней надежды. Дорогой артефакт, но лучше его нет, когда жизни угрожает смертельная опасность. Были у старателя и исцеляющие амулеты. Видимых ранений я не заметила, но Инар почему-то все равно взволновался. «Вовремя нашли. Парень на грани». И он позвал. «Добрик! Эй, Добрик!» Мужчина продолжал беспокойно спать. Магическая защита не глушила звуки, и если он не отвечал, дела точно плохи. «Изольда, выковыри его!» — попросил целитель нетерпеливо. Улегшись на живот, свесила в разлом руку. Чтобы пробить покров последней надежды, физический контакт не нужен, я просто воспользовалась моментом для отдыха. Все же я не настолько вынослива, как остальные стражи. Вопреки выражению, что ломать не строить, ставить щит у меня получалось быстрее, чем взламывать. Но то ли бодрое начало дня, то ли неотступная тревога помогли собраться и сразу найти слабое место в плетении покрова. Уже снимая его, я заметила царапины на гранитных стенах ниши. Длинные росчерки на мху появились совсем недавно. Вдвоем поднимать пострадавшего удобнее, и я накинула воздушную петлю на ноги старателя, целитель на плечи. Прежде чем начать тащить вверх, предупредила. «Янар! Похоже, раньше нас выковырять Добрика из ниши пыталось что-то когтистое, на мху свежей царапины». «Шутишь?» — насторожился целитель и тихо выругался. И я его понимала. Если нечисть видит человека, который не защищается, а только прячется, она от него не отстанет. Так где же та, что жаждала схарчить нашего старателя? Неужели оставила его и пошла искать более доступную добычу? Или мы ее вспугнули? Грозный рев был мне ответом. «Горбач!» — крик Йохана резанул по нервам. «Подожди, Иза, не тащи!» — прошептал целитель и проворно улегся рядом со мной. «Пусть парни разберутся с горбачом». Я отпустила воздушную петлю и вскочила на ноги. Это целителю можно прятаться от опасности. Я же должна помочь стражам. Горбач — огромный, быстрый, агрессивный монстр. Крепкая шкура покрыта короткой серой шерстью, пасть полна острых зубов. Вытянутая голова с роговым наростом между узких глаз сидела на толстой шее, плавно переходящей в природный горб. Мощные лапы с когтями не мешали ему проворно двигаться, уходя от энергошаров, огненных сгустков и ледяных копий стражей. Йохан увлекся и подобрался слишком быстро. Горбач взмахнул лапой, наткнулся на мой щит, что дало несколько секунд форы человеку. «Спасибо, дорогая!» — крикнул бывший жених и приложил нечисть силовым тараном. «Дорогая? Да он обалдел! После такой благодарности больше помогать не захочется!» Горбач удержался на лапах, даже не пошатнулся. Несмотря на свою грузность, легко увертывался от заклинаний стражей. «Придержите его петлями!» В азарте Йохан снова подскочил к зверюге слишком близко. Я приготовилась опять прикрыть щитом. Блондин намеревался ударить мечом по самому уязвимому? В горло? Настойчивость его понятна. За убитого горбача давали премию. Нечисть, как крайне опасная, полагалась к обязательному уничтожению. Мы не имели права позволить ей уйти. Один горбач, пробравшись в поселение или напав на караван, не оставлял в живых никого. Им руководит не голод, а слепая жажда убивать и крушить все подряд. Недалекая злобная тварь. Горбач тактику Йохана разгадал, наклонив голову, подставил под меч роговой нарост и тотчас полоснул по боевику когтями. Точнее, черканул по моему щиту. «Ну, Йохан! Распрыгался бесстрашно, как будто я его персональный защитник. И ведь если не успею прикрыть, будет вопить, что это я из мести за то, что бросил». А еще этот дерганный кузнечик мешал остальным стражам. Они наблюдали за боем, боясь зацепить шальным заклинанием. Стиснув зубы, постаралась охватить вниманием всех стражей. И вовремя. Если Фрост с Ланардом выжидали, то Бур рискнул войти в ближний бой. Неудачно. Отскакивая, он споткнулся и полетел навзничь. Ланард прикрыл его, отвлекая внимание горбача чередой огненных шаров. Завоняло паленой шерстью. Взбешенно взревев, нечисть прыгнула на обидчика. В воздухе серебристо сверкнула сталь, в роговой нарост вонзилась секира. Горбач рухнул, чудом не размазав своей тушей лавинщика. «Это как?» Йохан растерянно смотрел на топор, глубоко вошедший в твердокаменную пластину. «Это кто?» Бедняга возмущался, что не он уложил горбача. Йохан всегда стремился к первенству, в университете и в страже. Смелый, рисковый и бесспорно талантливый боевой маг, он все свои успехи перечеркивал чванством и неумением работать в команде. И сегодня его щелкнули по носу без особых усилий. Страшный, но заслуженный удар по самолюбию. Я подавила смех и посмотрела на Фроста. Чуть расставив ноги, он спокойно стоял, держа наготове в левой руке энергошар. Но нечисть не поднялась, и слепящая глаза сфера была развеяна через мгновение. «Ты пробил роговой нарост ударом топора», — пораженно произнес отряхивающийся от снега Бур. «Это невозможно!» Фрост пожал широкими плечами. «Извини, я не знал». Первой не выдержала я, затем уже захохотали остальные. Даже Йохан кисло улыбнулся. Со смехом уходило напряжение. «Не знал он!» — весело скалясь, Бур хлопнул кромешника по плечу. «Я обожаю тебя, парень!» «Да, ты продолжаешь удивлять, Глыба», — покачал головой Ланард. «Первый в истории Севера, кто завалил горбача ударом в лобешник. Надо это отметить», — решительно заявил Бур и добавил злорадно. «Вот стражи из Снежного лопнут от зависти». Сколько себя помню, с боевиками соседнего града у нас что-то вроде негласного соревнования, чьи воины сильнее и удачливее, так что радость Бура понятна. «Все хорошо, но топор останется в горбаче», — бросил ложку дегтя в бочку меда Йохан. «Вряд ли его можно достать. Застрял намертво». Кромешник заломил бровь и, подойдя к поверженному противнику, с легкостью выдернул секиру. Я думала, покрасневший от сдерживаемой злости Йохан взорвется ругательствами. Нет, стерпел. Что-то пробормотав, сбежал к своему ньору. «Фрост, откали мне кусочек роговой пластины», — взмолился Янар. — «Очень надо! Я столько редких зелий смогу приготовить!» Когда он встал на ноги, я не заметила. Так увлеклась происходящим внизу. «Добрик как!» — напомнил Ланард о цели нашего похода. «Жив! Я его подлатал! До города теперь продержится!» — отчитался целитель. Ждали, пока вы Горбача завалите. Сейчас вытащим. Поспешите, а то на кровь еще кто-нибудь явится». Ланард, как старший в отряде, занялся запечатлением вида убитой твари на записывающий кристалл, одно из условий получения премии. Буржи подготовил волокушу и поднялся обратно к нам. Перехватив у меня заклинание воздушной петли, вместе с целителем достал раненого из ниши и осторожно спустил к стражам. Минут через 10 у каменного ежа остались только наши следы. Мы не улепетывали от обитателей гор, которые обязательно придут пировать к туше Горбача. Нет, мы вынужденно отступали. С раненым следовало вернуться во вьюгу скорее. Обратный путь не запомнился ничем особенным и закончился поздним вечером. Хотя нет, вру. Когда делали небольшую остановку в лесу, и я шла в кустики мимо волокуши со спасенным, услышала его бормотание. «Белая пустошь зовет». Упоминал пустошь и Кастанос. Совпадение? Я придираюсь к словам и преувеличиваю? Или Добрик побывал в некой пустоши, куда собирался отвезти меня Кастанос?